в обдумывании плана Реа-Мальру оказались плодотворными. Я быстро понял, что главное для моей безопасности — это гарантия того, что ни Реа, ни ее падчерица не подставят меня в случае провала, а сами умоют руки. Я решил втайне от них записать на пленку наш сегодняшний разговор. Если Мальру и правда обратится в полицию, этой парочке не удастся отвертеться, свалив все на меня. Я спрятал магнитофон в стенной шкаф в спальне. Аппарат работал почти беззвучно, но, оставив его в гостиной, я все же мог насторожить их шумом. Я проделал маленькую дырочку в деревянной стенке и вывел через нее шнур питания. Провод я подсоединил к выключателю освещения гостиной и убедился, что при зажигании лампы магнитофон начинает работать. Несколько минут я искал место, где лучше спрятать микрофон, пока, наконец, не приладил его под небольшим столиком в углу комнаты, куда звук разговора доносился беспрепятственно из любой точки. Единственным осложнением мог послужить их отказ зайти в коттедж или нежелание сидеть при свете. Я решил, что смогу заманить их в домик, сославшись на то, что на открытом воздухе нас может заметить случайный прохожий. Если они потребуют убрать свет, я погашу его кнопкой, размещенной непосредственно на лампе, а не настенным выключателем. На пляже еще были люди, но их оставалось все меньше и меньше. Через час побережье опустеет. Я собирал свои инструменты, когда раздался стук в дверь. Поглощенной работой я оторопел от неожиданности. Я испуганно уставился на дверь. Затем спрятал инструменты под подушку, прошел к двери и открыл ее. Передо мной стоял Билл Холден. «Извините за беспокойство, мистер Барбер», — сказал он. «Мне надо знать, понадобится ли вам коттедж завтра. Меня спрашивают насчет него. Я хотел бы сохранить его за собой на неделю. Пишу сейчас серию статей, здесь прекрасные условия для работы». «Если не возражаете, я рассчитаюсь с вами в конце недели». «Конечно, конечно, мистер Барбер. До конца недели домик в вашем распоряжении». Когда он отвалил, я вынул набор с инструментами, запер его и направился к Паккарду. Дома мне появляться не хотелось, и я проехал по дороге полмили до ресторана, где подавали дары моря. Когда я приступил к еде, мои наручные часы показывали 9:20. За окном смеркалось. Я вернулся к коттеджу. Пляж обезлюдил, фар я не включал. В домике работал кондиционер. Я хотел, чтобы к приходу гостей там установилась приятная прохлада. На веранде было жарко, но я сел там в кресло, ослабив галстук. Я порядком волновался, думал, не опоздает ли Реа. Гадал, как выглядит ее падчерица Адетта. Еще я размышлял о том, хватит ли у них мужества после знакомства с моим планом осуществить его. В начале 10:00 я услышал шорох, и слева в 3 шагах от веранды увидел Реа. Она была одна. Я встал. «Добрый вечер, мистер Барбер», — сказала она, направляясь к свободному креслу. «Давайте зайдем внутрь», — предложил я. «Нас не должны видеть вместе». Я распахнул дверь коттеджа и зажег свет. «Где ваша падчерица?» Реа зашла в комнату, и я прикрыл дверь. «Скоро подойдет, я полагаю», — безразличным тоном произнесла она и уселась в кресло. На ней было бледно-голубое платье без рукавов, стройные ноги, обутые в пляжные туфли без каблуков. Реа сняла платок, покрывавший голову, и, резко мотнув ею, распустила выкрашенные в песочный цвет волосы. Зеленые солнцезащитные очки, как всегда, закрывали ее глаза. «Я пальцем не пошевелю до разговора с ней», — сказал я. «Хочу убедиться в том, миссис Мальру, что она знакома с вашей идеей и одобряет ее». Реа метнула в меня недовольный взгляд. «Конечно, одобряет», — сказала она.